Остановившись возле медведя, Сталин резко хлестнул его перчатками по лицу раз и другой. Два шлепка. Испуганный, приглушенный выкрик, и в это же мгновение охранники обезоружили всех встречавших и, подталкивая, повели куда-то. Все это без голосов, без сопротивления, как в кошмарном сне. Безусловно, сия акция, сия сцена были продуманы и подготовлены заранее. Пощечины Сталина — не мгновенная вспышка гнева. Он ударил медведя так, чтобы видели присутствующие, чтобы об этом знали историки, продемонстрировал свое отношение. С вокзала поехали в больницу, в прозекторское отделение, где уже произведено было вскрытие Кирова. Увидели собственными глазами, что он мертв. Там же находилась жена Кирова, Мария Львовна Маркус, со своей сестрой. Сталин выразил им соболезнования. Затем Иосиф Виссарионович довольно долго разговаривал с врачом, хирургом Юлианом Юстиновичем Джанилидзе, который появился возле Сергея Мироновича через несколько минут после покушения и вместе с профессором-хирургом Василием Ивановичем Добротворским составлял акт о смерти Сергея Мироновича. Обычно Сталин никогда не говорил по-грузински в присутствии посторонних, но на этот раз изменил своему правилу, хотя Джанилидзе хорошо знал русский язык. Вероятно, были какие-то важные обстоятельства. Начальник ленинградского ГПУ Филипп Медведь не был сразу отстранен от обязанностей. Некоторое время он еще оставался на посту вместе со своим помощником, запорожцем. Этого помощника незадолго до покушения направил в Ленинград лично Ягода. Последний раз я видел Медведя в Смольном, в кабинете Кирова, когда он, Ягода, Молотов, Ворошилов и Жданов в присутствии Сталина допрашивали Леонида Васильевича Николаева, который стрелял в спину Сергея Мироновича. Убийца показался мне безвольным, жалким человеком, а не твердым, решительным террористом, убежденным в своей правоте. Какая там убежденность? Николаев бился в истерике на полу. Он даже не узнал Сталина, не понял, кто перед ним. Кричал что-то несвязное. Можно было разобрать только одну повторяющуюся фразу: «Что я наделал? Что я наделал?» Допрос пришлось прекратить, Николаева увели, точнее, вытащили под руки. В отличие от Николаева, его жена Мильда Драуле держалась спокойно, ссылаясь на то, что ничего не знает. Говорили мы и с другими свидетелями. Меня заинтересовали некоторые факты, не получившие впоследствии огласки. Например, когда второй секретарь ленинградского обкома партии Чудов по кремлевской вертушке связался с ЦК ВКПБ, чтобы сообщить о покушении на Кирова, у телефона оказался почему-то Каганович. Первый секретарь Московского областного и городского комитета партии. Он спокойно выслушал известие, сказал, что разыщет Сталина, и повесил трубку. А Иосиф Виссарионович позвонил в Ленинград минут через 10. Еще странность. Все товарищи, переносившие Кирова из коридора с места покушения в кабинет, единодушно утверждали, что первым на место происшествия прибыл профессор-кардиолог Георгий Федорович Ланг. Пытался оказать Кирову помощь, однако фамилия профессора не была даже упомянута в официальном документе. Так что же,